Зерна огненного цвета брошу на ладонь, чтоб предстал он в бездне света, красный, как огонь. Советским вельможей при полном синоде. Здорово, Сережа! Здорово, Володя! Умаялся? Малость. По общим? По личным. Стрелялось? Привычно. Горелось? Отлично. Так, стало быть, пожил? Пас в некотором роде. Негоже, Сережа, негоже, Володя. А помнишь, как матом во весь свой эстрадный басище меня-то обкладывал? Ладно уж, вот тебе и шлюпка, любовная лодка. Ужель из-за юбки? Хужей из-за водки. Опухшая рожа. С тех пор и на взводе? Негоже, Сережа, негоже, Володя. А впрочем, не бритва, сработана чисто. Так, стало быть, бита картишка. Сочится. Приложь подорожник. Хорош и колодий. Приложим, Сережа? Приложим, Володя. А что на рассея, на матушке? То есть где? В СССРе? Что нового? Строят. Родители родят. Вредители точат. Издатели водят. Писатели строчут. Мост новый заложен, да смыт половодьем. Все то же, Сережа. Все то же, Володя. А певчая стая? Народ, знаешь, тертый. Нам лавры сплетая, у нас, как у мертвых, пруд. Старую росту, да завтрашним лаком. Да не обойдешься с одним пастернаком. Хошь, руку приложим на ихнем безводье? Приложим, Сережа. Приложим, Володя. Еще тебе кланяется. А что, добрый наш Лисьян Александрыч? Вон, ангелом, Федор Кузьмич. На канале по красные щеки пошел Гумилев Николай. На востоке, в кровавой рогоже, на полной подводе. Все то же, Сережа, все то же, Володя. А коли все то же, Володя, мил друг мой, вновь руки наложим. Володя, хоть рук и нет, хоть и нету, Сережа, мил брат мой, под царство и это подложим гранату, и на раствороженном нами восходе заложим, Сережа, заложим, Володя.